Он почти не сомневался в успехе первого вечера и промстительно вспоминал свою бывшую законную жену в простреленной постели, которой наверняка уже лежал любовник, о котором она напоминала часто и навязчиво. После двух ночи Георгий открыл дверь ванной комнаты. Старший лейтенант Курдюкова сначала сюда, а потом в койку. — Есть, товарищ майор? — откликнулась Татьяна и без всяких комплексов попросила халат или, на крайний случай, длинную мужскую рубашку, потому что ночью она зябнет. Он дал ей халат и пообещал, что сегодня будет тепло и, может быть, даже жарко. Пока он на правах хозяина прибирался на кухне, Татьяна выполнила приказ, и Георгий явился в спальню, как молодожен, к брачному ложу. — Извините, товарищ майор, — вдруг трезвым и холодноватым голосом сказала она. — Служба на сегодня кончилась. Я и так работала до 2 часов. Спокойной ночи. Он тогда еще не поверил в 100-процентное «Динамо». Хотел пошутить. Я, по легенде, бабник и обязан работать всю ночь. К тому же нам следует приспосабливаться друг к другу, не так ли? — Непременно, Георгий Петрович. Вот и будем приспосабливаться. — Так в чем же дело? Сейчас и начнем. — Начнем. — Идите спать на диван или мне уйти. Он ощутил прилив раздражения от ее внезапной сухости и решительности, однако настаивать сейчас, тем более проявлять свою волю, было глупо. Судя по ее тону, она, не моргнув глазом, пойдет на обострение и вовсе не из-за своего целомудрия, а из какой-то жесткой принципиальности. Ко всему прочему, Георгий вспомнил отеческое предупреждение Зарембы и совет найти общий язык. Он сел на край постели. — Ты меня сбила с толку, — сказал он, смиряя гордыню. — Прошу прощения. — Скажи, что ты имела в виду, когда говорила, ну, о приспособлении друг к другу? Георгий будто бы заботливо подтолкнул одеяло под ее ноги. — А то и имела. — Не сразу, — сказала она. — Придется приспосабливаться, жить под одной крышей, изображать семейную пару. Разыгрывать то любовь и согласие, то ревность и ссоры. Если, конечно, после этой ночи вы от меня не откажетесь. Георгий тогда не поверил в искренность, зная по опыту, как самые опытные шлюхи умеют разыгрывать неприступных девочек-дюймовочек. Он сделал вид, что вполне удовлетворен ответом, попросил извинения и ушел спать в зал на диван. И всю ночь не мог уснуть. От одной лишь мысли, что он, Жора Поспелов, никогда не знавший отказа, вынужден спать сейчас в одной квартире с молодой приятной женщиной, которая пусть и не возбуждает такую дикую страсть, как бывшая жена, однако притягивает воображение новизной ощущений, вынужден ворочаться сбоку на бок, без конца думать о ней, представлять, как бы все это восхитительно у них произошло. И тихо злиться от собственного бессилия, и вспоминать, как он с блеском выхватил из грязных рук не какого-нибудь старшего лейтенанта спецслужбы, а саму мисс Очарование, взял одной смелостью и напором вот крепость на шпагу. Правда, и первая их ночь тоже походила на насилие, только вместо истерики, обиды и стрельбы родилось совершенно обратное. Нина покорилась ему и сама назвала мужем отныне и навеки. Под утро он окончательно накрутил себя, взвел и разозлился на Татьяну, решив отказаться от ее участия в разведоперации. С этой мыслью он уснул, сжав кулаки и стиснув зубы, ругая ее про себя так, как вчера Нину. «Шлюха! Тварь! Дрянь!» Тогда и в голову не пришло, что Татьяна за стенкой тоже не спала. Тоже думала, вспоминала. И тоже уснула под утро, всего на пару часов, потому что всеми разбудила его тем, что готовил на кухне завтрак, и, не зная секретов старой поспеловской мебели, уронила дверцу настенного шкафа, оторванную во время переезда, так и не отремонтированную. Он лежал и делал вид, что не проснулся. Ее инициативу он сначала расценил как желание угодить, подлизаться и искупить какие издержки собственных принципов.